Получено достижение. Гениальные мысли преследовали его, но он был быстрее. Вы получаете два ничего, одно за красивые глаза, а второе уже щедрость нашего Творца. Уведомляю вас, это могли быть два мировых предмета, что сделали бы вас имбой, сокрушающей целые королевства и империи, даже миры, но мы слишком уважаем наших игроков и не считаем их бездарностями, которые ничего из себя не представляют без имбы. Система продолжала меня стебать и выдавать немного непрошенной базы, но в целом пока что это было скорее забавно. В любом случае кнопки отключения голосового помощника найти не удавалось. И перелопатив кучу полотен статов и текста, я пришел к выводу, что пока что и я, и Лира слишком слабы, чтобы думать на несколько шагов вперед. Нам нужен опыт, боевой опыт, ведь я благодаря ему точно прокачаюсь, а Лира вероятно тоже получит часть экспы за счет нахождения в отряде со мной. Поэтому руки в ноги. «Лира, а какой город ближе всего к нам?» — спросил я свою спутницу, найдя ее у тракта, где она уже насаживала последние головы на колышки, рядом с которым красовалась надпись «Насильник». «Эрентел» — это город крепости, первая преграда на пути теократии империи Бахарут. Королевство наше называется Реэстис. Корона слаба, дворяне забыли свое место, граждане охвачены страхом и ужасом из-за воцарившегося беззакония и постоянных нападений монстров. Также многие ждут начала новой войны. Если вы хотите еще что-то узнать, то спрашивайте. Все же вы долго спали. Лира удивительно быстро все смекнула, что заставило меня снова задуматься. А вдруг поинты интеллекта действительно на что-то влияли, и она действительно была умнее меня? А гильдии авантюристов, издалека начал я, будучи не очень уверенным, по каким вообще правилам живет этот мир, но благо ударил в точку. В Эрентеле есть гильдия и довольно сильная. Авантюристы не раз выручали деревни, однако совсем сразу справиться они не могут или не хотят из-за алчности, с некоторой едва скрываемой обидой и злостью произнесла Лира. Мне они не помогли, но я не настолько юна и глупа, чтобы ставить клеймо сразу на всех. Уверена, среди них есть как достойные люди, так и последние подлецы. Как, например, этот, его зовут Шон, он жил в нашей деревне, но вернулся с войны уже с этими ублюдками и лично убил собственную сестру, мстя ей за якобы украденное наследство. Надеюсь, он корчится в преисподней от адских мук. Меня пропустит в город, если скроете личность? Да. Стража там не самая внимательная, да и меня в городе знают. Внешность у меня запоминающаяся, как и наставницу мою уважали. 447 успешных родов на ее счету, а взамен даже денег не брала. Но кто-то помог ей, кто-то откликнулся на ее клич о помощи. Может быть, боги смилостивились? Или же нашелся храбрый муж, что решил попробовать хотя бы отомстить? Нет, конечно же, нет. И в этот момент Лира уже не смогла скрывать или сдерживать свой гнев, из-за чего колышек с жутким треском пробил голову дезертира насквозь. Готово, пусть каждый путник видит это и знает, какая участь ждет ублюдков. Так что, господин Дерамар, вы хотите стать авантюристом? Желательно, ведь иного пути я пока что не вижу. Понимаю. С вашими способностями лучше всего будет пойти именно в гильдию авантюристов. И хоть люди кровопийц не любят и боятся, считая их абсолютным злом и врагами всего живого, но моя наставница говорила, что судить нужно по поступкам, а не по громким крикам ничего не понимающего стада. Возможно, глава гильдии Плутона Инзак из таких людей. Если нет, то вас вероятно ждет смерть, а такие риски меня не устраивают, скривился я, пока Лира повторяла все, что было у меня на уме. Лучше будет начать с малого. Что вы имеете в виду? Насколько все плохо в королевстве? Разбойники шаствуют повсюду, монстры жрут детей прямо в люльках, провокации на границе, норма. Я бы сказала, что все крайне плохо, и скоро нас ждет либо поглощение империи Бахарут, либо гражданская война. Но мое мнение основано на слухах, оно не особо ценно. Политика меня не интересует. Меня интересуют проблемы деревень, в частности их проблемы с защитой от монстров и других тварей. Мне нужна кровь, пища. Питаться крестьянами против их воли я не могу. Тогда за мной начнется охота, и в одиночку против всех я не выживу. Да и не считаю я людей за скот для убоя. Если вам не нужны и деньги, то думаю, мы найдем кучу работы в деревнях и без авантюристов. И даже если крови зверей вам не будет хватать, то думаю, хоть один из 100 захочет вас отблагодарить своей кровью. Хотя я в это уже и не верю. Думаю, всем будет плевать, и своей репутации вы никогда не измените. Все будут видеть в вас монстра, а слухи о ваших подвигах все равно привлекут внимание, После чего злые языки все исковеркают, и вместо награды вас будет ждать все та же охота. Да и насрать, зато прокачаюсь, пожал я плечами. А к тому времени, когда за мной придут сильнейшие авантюристы, то возможно даже успею возвыситься. Всяко лучше, чем переться в город и надеяться на то, что глава гильдии окажется не мудаком, что тут же меня сдаст или вообще сам убьет, едва поняв, что я вампир. Тоже верно. Значит, следующей ночью мы отправимся к ближайшей деревне, дабы решить их проблемы. Действовать буду через тебя, чтобы не светиться лишний раз и как можно дольше оттягивать тот момент, когда меня решат сжечь на костре. Таким был мой план, простой да нельзя. Сначала прокачаюсь сам, возможно, прокачаю Лиру, найду еще вменяемых спутников со схожим мировоззрением и когда-нибудь создам уже свою гильдию, а там, глядишь, успею стать достаточно сильным, чтобы плевать на мнение королей. И в целом ничего сложного в этом действительно не было, но тогда я еще не знал о том, что совсем недалеко уже появилась гробница Назарик, где были монстры, способные легко стереть с лица земли целые королевства и заодно убить меня, даже не заметив того, что я чем-то отличался от окружающих меня НПС. Глава 5. Первой моей дмой игрой был наш отечественный шутер в сеттинге важного для нас промежутка истории. Ничего особого уникального в ней не было, разве что графика передовая и бои проходили на огромных по тем временам картах. При этом никакого душнилого и аркадный геймпли, понятный каждому. Беги быстро, стреляй меткой, подключай дополнительные нейроприводы к спинному мозгу. Играть было просто, играть было весело. Вот и вся формула успеха. В игру играли десятки миллионов игроков, и это только в наших разросшихся до ульев городах. Завязка тоже просто: есть хорошие мы и плохие они, две команды, играйте и иногда проходите две миссии для гринда внутри игровой валюты и покупки новых калашей. Или же донатьте на скины, ведь игра условно бесплатная. Я был молод, в школу еще ходил, но каким-то образом родители нашли деньги на новую виртуальную капсулу. И, наверное, тогда моя жизнь изменилась раз и навсегда. Это был совершенно иной опыт игры, такое я видел лишь у стримеров. Тогда же у меня появились и первые друзья, с которыми я играл по вечерам. Потом у нас был свой полк, в который входили самые разные люди, начиная со школьников вроде меня и заканчивая мужиками с завода, которые жили южнее и обладали странным акцентом. Я не помню ни одного момента, когда мы бы ссорились по каким-то политическим или национальным признакам. Мы играли в игру, общались и видели в друг друге людей. Было ли это везением или какой-то магией, я не мог сказать, ведь во всем мире вне игры всегда творился лютый ад. Но в любом случае я был рад, что хоть где-то было место, где вся эта реальная, но такая лютая хрень становилась абсолютно неважной. Наверное, мои однополчане как раз от этого и прятались в игре, пока я прятался от школы. И вероятно, именно поэтому наш полк был самым сплоченным, ведь любители устроить срач у нас долго не задерживались. Господин Деромар, я посетила деревню, расспросила всех и выяснила, кто им досаждает. Вскоре в глубины лесной чащи вернулась Лира, найдя меня на том же месте, где и оставила. Гоблины пока что занимаются в основном воровством скота. Однако староста говорит, что их стало слишком много. Они расплодились, аппетиты их растут из-за безнаказанности. Кроме того, охотник мне сказал, что видел огра. Если огр прибился к гоблинам, то ситуация может стать крайне опасной. Огру нужно много еды, он даже может начать жрать самих гоблинов, что в свою очередь вынудит племя начать охоту на людей. И с учетом количества и силы самого огра, деревня не сможет дать им отпор. Насколько силен огр, руки их толщиной с бревно. Сами они способны вырывать деревья и использовать их как оружие, что часто и делают. Они очень сильны физически, но в остальном неповоротливы, крайне глупы, а размер делает их отличной мишенью. Обычно с ними отправляют разбираться опытных авантюристов, что уже имели опыт сражения с таким врагом, или же солдат-ветеранов. Остальным их победить можно, но лишь ценой чудовищных потерь. Дезертиры бы завалили агро, если бы сразу не сбежали и шли на него на убой, и он был бы без прикрытия племени гоблинов, то да, тогда и мы завалим, спокойно ответил я, отдыхая под кроной дерева. К слову, сон был мне необходим. Я буквально спал внутри игры, а это означало лишь одно: либо моя шиза очень продвинутая и это самовнушение, либо где-то в реальном мире остался мой мозг, который нуждался в отдыхе. И хоть геймерский стаж у меня был огромным, а в капсуле я порой проводил и целые сутки, но все равно мозг мог восстанавливаться лишь во время сна. Здесь же в игре была и функция погружения в сон, который напоминал скорее странную медитацию, ведь ощущение происходящего вокруг оставалось, хоть и затуплялось. Проще говоря, громкий шум мог вывести меня из такого сна. Погружение же происходило по одному моему желанию, что было крайне удобным. Поэтому время от времени я отдыхал таким образом. Вскоре мы выдвинулись на поиски логова. Ничего сложного в этом не было, учитывая полученную информацию от охотника. Само племя гоблинов также не понимало всю важность конспирации: сломанные ветки, вырубленные деревья, останки животных, разбросанные повсюду. Чем ближе к цели мы были, тем больше вони било в ноздри, ведь срали гоблины там же, где и спали. Для их убийства не требовались профессионалы, не надо было обладать какой-то высокоуровневой магией для победы над огром. Просто нужны были деньги на наем отряда, лучники, пики, если надо ловушки. Огр тупой, его можно заманить куда угодно и как угодно. Сами же гоблины уступают в физическом плане даже людям. Их сила в количестве, жестокости и извращенной хитрости, но все это разрушается при наличии командира, который хотя бы раз сталкивался с такой угрозой. С учетом распространенности гоблинов на этих землях опытных людей было много. Просто проблема была не в этом, а исключительно в безразличности одних до проблем других, равно как и наоборот. Как их много, с высоты мрачной пихты я смотрел на деревню племени. Больше сотни, и это без учета охотников и собирателей, что бродит вокруг. Однако воинов уже куда меньше, намного меньше. Спустившись с пихты, я посмотрел на Лиру, которая переместила свой рюкзак на грудь и открыла его. Внутри же рюкзака были различные склянки, начиная с ее личных зелий и заканчивая склянками с маслом для ламп. Она не была сильна, ростом не вышла, совсем не коренаста, ведь она же девушка и творец создал ее не для сражений. Однако решимости ей было не занимать, а победа, как известно, достигается вовсе не меткими стрелками и небольшими полками. Финские снайперы стреляли метко, помогло, персы собрали гигантскую армию, но что-то тоже пошло не так, да, потому что победителями становились благодаря мощной экономике и сильной идеологии. Солдаты, которые пойдут в бой даже с одним штык-ножом наголо, никогда не проиграют, даже если умрут все до единого. Создай мощностью промышленности, дай им винтовки, тогда их всегда будет ждать только победа. Стой за спиной, не высовывайся и без самодеятельности, иначе умрешь. Холодно процедил я, обнажая меч и надеясь, что брать Лиру в отряд не было ошибкой. Я привык полагаться на себя и зачастую из-за этого моя эффективность в отряде становилась меньше. Приходилось сыгрываться месяцами, даже с теми, кого я знал. Подстраиваться под их геймплей, личные заскоки, манеру говора и передачи информации, в том числе под нетупость, но меньший скилл, ведь играть в игры столько же, сколько и я, они просто не могли. В Лире я видел балласт, который лишь в перспективе может стать чем-то полезным. Мне не хотелось брать ее в бой, ведь придется теперь следить и за ней, чтобы ее не прибили гоблины. Это тяжело, но без нее с огром могут возникнуть проблемы. Я не скрывался и пер вперед, пока песнопения и пляски у костров становились все тише. Гоблины заметили меня, их разведка была лучше, чем у дезертиров. И они боялись меня, видели бледную кожу, мою клыки, а также жуткий взгляд. Я же шел прямо вперед, проходя мимо лачуг и двигаясь к дому вождю, где они готовились дать бой. Они не могли сбежать, устроить какую-то засаду, начать играть в тактику «бей-беги», ведь здесь были их дети, их старики, их семьи, которые прятались в доме вождя, пока все самцы готовились дать бой. Я это прекрасно понимал, поэтому и шел к центру, давая понять, что либо они пытаются меня остановить все вместе, либо я вырезаю всех, кто им дорог. И хоть гоблины были крайне озлобленными, но чувство привязанности им не было чуждо, ведь иначе бы они не стали защищать свое потомство, вставая с дубинами на пути у вампира. Единственная их надежда была на огра, который в отличие от них не думал и, завидев меня, поперся в атаку. Каждый его шаг сотрясал землю, а своей дубиной он действительно был способен сносить дома, ведь это был ствол весьма мощного дерева. Ослепи его и затем попытайся не отстать. Лира кивнула и достала из рюкзака склянку, подожгла ее и с помощью порыва ветра отправила прямо в голову огра. Вдребезги разлетелось стекло, моментально вспыхнуло пламя и вязкая жижа покрыла вопящего в агонии огра. Его кожа была невероятно прочна, прожечь ее было невозможно с помощью такого примитивного приема, однако зрения он лишился и стал небоеспособным, по крайней мере пока, ведь огры также обладали превосходной регенерацией. Рыча и махая своей дубиной во все стороны, Огр впал в приступ ярости, а я уже оббежал его и начал ближний бой с гоблинами, которые не ожидали от меня такой скорости. Я же в свою очередь обнаружил, что мои удары оставляли крайне глубокие раны и разрубались даже кости. Видимо, гоблины были буквально первого или второго уровней, ведь дохли как мухи. В процессе истребления я вдруг заметил, что стал видеть еще больше, чем раньше. Жажда крови максилась мной, и поэтому вампирские навыки становились эффективнее. Я стал слышать их сердца, что панически бились, чувствовал смердящий запах их крови и мог сказать, какого она качества. Крайне низкого, словно тухлая вода, которая будет выпита лишь тогда, когда не будет иных альтернатив. Благо пока что я был еще насыщен. И очень быстро они оказались полностью сломлены. Они никак не могли мне навредить, ведь не обладали недостаточной скоростью, недостойным оружием. Я же в свою очередь тут же переключился на агро, пока Лира прикрывала спину и внимательно смотрела на отступивших к дому вождя гоблинов, которые пятились и выставляли вперед остроги. Склянок на всех у нее не хватит, но тот, кто рыпнется в ее сторону первым, точно умрет. Это являлось сдерживающим фактором. Я же превратился для врага в размытое пятно. Огр все еще махал своей дубиной. Он был ослеплен огнем и оглушен собственной яростью. В результате мне оставалось лишь подобрать момент. Рывок и точный удар, колющий, ведь сейчас важнее пробить его броню, которой была его кожа. Сразу же после выпада я пригнулся и ушел в сторону от слепого удара. Колющие удары наносили мало урона, однако в отличие от режущих и рубящих они хотя бы пробивали кожу. Огр был туп и повторял один и тот же паттерн атак, что в свою очередь заставляло и меня повторять один и тот же набор действий. Удар, только один, после отступления. Еще удар, отступление, ничего сложного, главное не жадничать и не пытаться нанести два удара. Позади меня тем временем закричали гоблины, которые посчитали, что могут попробовать изменить исход боя. Лира сразу же кинула в меня склянки, а я резко изменил цель и вихрем пронесся по прыгающим сквозь пламя гоблинам. После они уже не предпринимали попыток контратаки, а агро я методично затыкал. Оставались лишь те, кто не способен был защитить себя сам. К ним я вошел, выбив ногой дверь, пока в панике все они пихали друг друга, теснясь к противоположной от меня стене. Вокруг висели шкуры скота, что был забит в соседней деревне, здесь же красовалась и мебель, наряды и даже драгоценные блестяшки. Некоторые из гоблинов даже носили одежду, снятую с трупов, а самки вешали обереги из человеческих зубов на шее своих младенцев, которые кричали и плакали, уже прекрасно понимая, что происходит. Вся история нашего мира идет от войны к войне, заставляя раз за разом пожинать плоды посеянной ненависти. Неважно, сколько времени минует, но жертва будет забыта, боль пройдет, родятся те, кто будет знаком с войной лишь по книгам и историям. Они развяжут новую войну, а затем все вновь закончится миром. Они будут пытаться передать это знание из поколения в поколение, но время исказит все, встав по левую руку от меня, говорила Лира, с грустью глядя на тот, как матери прячут своих детей, а старики без страха смотрят в глаза неизбежности. Люди не могли ужиться даже сами с собой, так как же тогда они должны относиться к тем, кто всю историю грабит их деревни, ворует младенцев и насилует ради потехи женщин, после пожирая изнасилованные трупы. Все спрашивают, какое право мы имеем убивать других, но почему-то никто не задается вопросом, а имеем ли мы право оставлять их в живых. Если оставить их в живых, то через неделю та же участь постигнет все людские поселения близ этого логова. Хотя можно понадеяться, что кто-то завершит эту мерзкую работу за нас. Авантюристы истребляют в год до 300 логов по всему королевству. Межвидовая борьба, спасибо Творцу еще за одну причину поубивать друг друга, протянул я, сжимая рукоять меча. Игра была слишком реалистичной, но все же она оставалась игрой, во многом из-за одного факта. Из-за причины, которая также обуславливала столь большое рвение людей погружаться в виртуальные миры и возвращаться в них, словно за очередной дозой. Хотя порой сидячий и лежащий образ жизни вредил даже сильнее наркотиков, по крайней мере легких. И причина эта крайне банальна. В реальности многие не имели контроля над своей жизнью, они не могли ничего поменять. Я не мог исцелиться, а другие не могли стать теми, кем хотели. Уважаемыми и любимыми, раз за разом они нажимали на иконки своих аватаров, чтобы хотя бы на вечер забыть заплывшую жиром рожу начальника, ведь там они были не офисным планктоном, а тем, кто хоть что-то решал. Право решать и что-то менять, вот чего хотели игроки, настоящего выбора и видимых последствий. Иначе зачем заходить в очередную ртшку, если там будет линейный сюжет, повторяющий безысходность реальности, превратившийся в день сурка? Этому меня научили игры, хотя проверить свой навык в реальности мне так и не удалось. В любом случае, здесь и сейчас только я был центром всего и только мне было дозволено решать. Все будет лишь так, как того желаю я, а остальным придется либо бросить вызов, либо заткнуться и забиться подальше в угол, ведь спорить я никогда не любил. «Вы не будете их убивать, это крайне неразумно», — повторила Лира, явно пытаясь заставить меня идти по заранее спланированному сюжету. «Подите на колени, признайте мою власть, и я сохраню ваши жалкие жизни», — без крика, но достаточно громко и зловеще прошипел я. А затем, промедлив лишь мгновение, все гоблины попадали и начали умолять о пощаде. Они хотели жить, а я не хотел их убивать, равно как и не хотел, чтобы они перерезали соседнюю деревню в будущем из-за моей нерешительности. А значит, выхода было лишь два. Простое уничтожение и тотальное подчинение. Гоблины были слабы и, будучи весьма примитивной расой, отлично понимали язык силы. Страх передо мной станет гарантией их верности. Память о бойне послужит наглядным примером того, что будет с непокорными. Жестокость, в свою очередь, даст возможность жить. Мой же контроль со временем позволит привить им хотя бы толику культуры и цивилизации, что в перспективе может вылиться даже во взаимовыгодное сотрудничество с людьми. А если кто-то из них хотя бы подумает о том, чтобы сунуться в деревню, чтобы украсть крестьянскую девку и полакомиться человечиной, видит Творец, я лично проведу показательную казнь, а если не сработает, и это что же, закончить начатое я могу в любой момент. Слухи поползут, а вас в том числе. Авантюристы тоже рано или поздно решат проверить это место, произнесла Лира, которая не осуждала меня за милосердие, скорее просто с любопытством наблюдала за моим не меняющимся лицом, пытаясь найти в эмоциях ответы. Что вы задумали? Ты станешь старостой и гарантом безопасности. Безопасности для людей. Головы убитых нами послужат аргументом нашей позиции. Вместо моего имени будет звучать твое. А еще у нас появится хоть какое-то логово. Верно? Кивнул я, возвращая меч в покрытые кровью ножны. И мстить вам они не станут. Ваш разрыв в силе слишком огромен. А вскоре и поколение сменится, гоблины живут недолго. Но вы же пощадили их не только по корыстным причинам, не твоего ума дело, прямо заявил я, после чего принялся изучать свой интерфейс. Я не собирался жить серой жизнью, как и где-то отсиживаться в сторонке. Пусть даже у меня имелась только одна жизнь, но я буду влиять на этот мир и брать на себя ответственность за важные решения. Ведь в реальности я уже наигрался в линейные и заскриптованные квесты, где от меня ничего не зависело. Только так и никак иначе. Глава 6. После убийства Агра я апнул уже 6-й ЛВЛ и, как обычно, вкинул поинт характеристики в жажду крови. Немного грустной становилась ситуация с навыками. Зрение вампира в целом качалось очень долго, а смертельный укус требовал собственно выпивания жертв. Но пить гоблинов фу мерзость. Однако с таким подходом я и класс свой не прокачаю, развитие которого остановилось. Хотя справедливости ради стоило заметить, что гоблины были слишком низкого уровня и качаться на них было неэффективно. Но в любом случае меня больше волновал вопрос с получением других классов. Уже 5 поинтов повисли мертвым грузом. Мне нужен наставник, пришел я к простому и неутешительному выводу, бродя по лесу. В город соваться опасно из-за особенностей расы. Учителей вампиров хрен найдешь. Либо система хочет от меня, чтобы я прокачал класс с пожиранием врагов, после чего получу уже новый классовый квест на поиск супертайного неизвестного логова. Усугубляла ситуацию и замедлившаяся прокачка. Пока Лира помогала восстанавливать деревню и привносила в культуру гоблину новые особенности, выгодные как мне, так и им, я устроил небольшой геноцид. В частности, мной были получены знания и разблокированы страницы с описанием тех или иных существ. Речь про зверей. Теперь я видел все их характеристики, уровень и знал каждое слабое место. Правда, звери эти и так не были прямо уж сильными. Разве что варги немного заставили побегать, но в конечном итоге вырезала их стаю. Правда, какого лвла они были, не знаю, но по ощущениям дай творец ЛВЛ 3, максимум 4. И даже за них опыта давало крайне мало, а судя по цифрам коэффициент прокачки рост по экспоненте, то есть если еще мобами на ЛВЛ 2 меньше моего прокачиваться с болью можно, то чем больше отрыв, это просто бессмысленно. Зато Огр был уровнем больше меня, уж больно много за него опыта дало, а значит на них можно было бы быстренько качнуться еще до 10-го, скорее до 8-го, если верить прогрессии роста силы. Какой прогрессии? Формулу, которой я уже начал считать в голове и которая очень хорошо сходилась с информацией от Лиры, касательно того, кого и в каком составе посылают за вырезание магров. Еще и климат тут, пробурчал я, прячась в тенях деревьев от первых лучей солнца. Слишком теплый может на север куда податься, к слову о солнечном свете. Он был действительно крайне опасен для меня. Даже сквозь одежду солнечные лучи становились причиной зуда, в потенциале могли оставить серьезные ожоги. Нужно либо шмотки другие искать, либо не выходить на солнце. Ведь мало того, что открытая кожа за считанные секунды могла обжечься, так еще и на регенерацию тратилась сытость, усиливая голод. В общем, вампирская доля, да. И до того, как солнце полностью встало, я вернулся в деревню, где занял дом вождя. Там меня уже ждал деревянный гроб, который построили без моего ведома, но в целом. Пойдет, устроившись в него и прикрывшись крышкой, я снова погрузил себя в медитативный сон для разгрузки разума. Что интересно, я до сих продолжать видеть сны, и как всегда они были удивительно детальными, в каком-то смысле даже логичными. Много раз я слышал от своих знакомых, что им снится всякая необъяснимая чушь вроде одного австрийского художника, который разъезжает на велосипеде и дарит еврейским детишкам мороженое, а вокруг летают дома с гусиными крыльями, а все дело происходит на планете в форме пончика. Или что-то типа того, трудно объяснить и описать то, чего сам по факту ни разу не видел. Мои же сны были крайне упорядоченные, каждое действующее лицо действовало логично, предсказуемо. Все вокруг было реалистично, хоть и сами отдельные персонажи редко имели что-то общее с реально существуемыми. А еще я умел частично контролировать свои сны, во многом из-за того, что быстро понимал, что происходящее нереально. В частности, это понимание достигалось простой проверкой, попыткой моргнуть. Я не умел моргать во сне, а если пытался, то зачастую просыпался. Так вот, обычно во время медитативного сна в капсуле я видел скорее калейдоскоп странных событий, а тут же я видел почти полноценные сны. И признаться, лучше бы я их не видел, ведь кроме паники и страха они ничего мне не приносили. Все тайные эмоции и чувства моей души возвращались и лишь мучили меня. Поэтому принудительному пробуждению я был крайне рад, хотя и понимал, что за каждый пропущенный час сна мне придется потом поспать еще два. Что случилось? Поинтересовался я, открывая гроб и глядя, как один единственный луч пробивается через неплотно закрытую занавеску из шкуры. Солнце еще не село до конца. К нам идут авантюристы, их заметили собиратели трав, отчиталась Лира. Нам нужно уходить. Их группа состоит из 12 членов, среди них явно есть ветераны, возможно, даже имеется маг. Они убьют здесь всех, включая вас, возможно, и меня. Уходить? Скривился я, вылезая из гроба и вставая в полный рост. Я не привык бегать и не настолько ценю свою жизнь в сравнении с гордостью. К тому же эта деревня принадлежит мне, а гоблины пусть и через силу, но преклонили передо мной колени. Неужели эта низшая раса стоит в вашей жизни, моей жизни? Нет, ни в коем случае. Но они стоят того, чтобы я попытался их защитить. Иди к ним навстречу, задержи немного. Расскажи, что мы не хотим войны и более не представляем угрозы для соседей. Опиши, как мы убили всех воинов, гоблинов и агро. Ни слова про мою жажду крови. Поняла, кивнула Лира и убежала исполнять поставленную перед ней задачу. Я не сомневался, что она справится, ведь ее интеллект был в несколько раз выше моего. По крайней мере внутри игры, так что она просто не может облажаться. Я же тем временем начал изучать лут с дезертиров, собирая всякие тряпки, плащи и накидки, создавая для себя некое подобие балахона. Капюшон прикроет глаза, тканевая маска защитит от чужого взора лицо, все участки кожи прикрыть, сломанное копье подойдет в качестве посоха, а самому лучше принять сгорбленную позу, слегка ковылять и хрипеть. Примерно с такой стратегией я вышел к авантюристам, которые уже оказались внутри деревни и с презрением смотрели на полные ужасом лица гоблинов, что смотрели на них из совсем недавно отстроенных после пожара и безумства агролачуг. Лишь несколько совсем новеньких авантюристов с медными пластинами еще не убили в себе жалость, будучи детьми, родившимися и жившими в городе. Они не видели того, что делают гоблины с деревенскими. Лира тем временем закончила что-то объяснять и, повернувшись ко мне, объявила: «А вот и мой учитель». В одиночку одолел агро и минимум с дюжину гоблинов-воинов, Удивился командир отряда и сделал шаг вперед, давая точно понять, кто именно говорит. Забрало шлемов прикрывали рты авантюристов первой линии обороны. Он был высок, где-то 1,80 м, однако несмотря на свой высокий рост и тип телосложения, он также был крайне широк в плечах и покрытым мышцами. Его вес точно был за сотню с такими габаритами, и все же гигантом он не казался, а по манере двигаться я понимал, что он скорее жилист, нежели накачан. Его мышцы не мешали ему двигаться, и даже броня его не напоминала латы. Она скорее среднего типа. А затем он сделал еще один шаг, явно собираясь подойти ко мне в упор и пожать руку, может быть, посмотреть в лицо. Мой вид ему точно не нравился, что доказывалось и напряжением его отряда, который был готов начать бой в любой момент. Поэтому когда я поднял руку, вскинуты были два арбалета и один посох, а щиты приведены в боевое положение, как и копья. Мой учитель прокажен, к нему лучше не подходить, быстро сориентировалась Лира, поняв мой план и верно расшифровав сгорбленный вид и хромающую походку. «Почему тогда ты не заразилась? И вся деревня?» — резонно спросил командир, который все же остановился и грозно поглядывал на меня через щель стального забрала. «Другие расы не могут заразиться, только люди», — пояснил я хриплым голосом, а затем начал кашлять. После этого командир глянул на кошачьи ушки Лиры и уже сделал шаг назад, решив не испытывать судьбу. «Гоблины опасны, у нас контракт. Мы убили всех воинов Иагра, а потомство и самок трогать не стали», — осуждающе произнес командир, поглядывая уже на лачуги и мысленно подсчитывая население племени. «Тут под 6 дюжин может быть, если не больше, к следующему году их станет в 2 раза больше, воинов будет под 30. Снова найдут где-нибудь Иагра для защиты, и тогда...» «Такого не случится, деревня под моим контролем, это будет выгоднее». «Выгоднее тебе, не сомневаюсь. Гоблины уважают силу, они трусливы, но зато они способны работать», — усмехнулся командир и поднял забрало, показав покрытое шрамами лицо. Мое же вампирское зрение начало подмечать еще больше деталей, прокачавшись уже до 4-го уровня. В частности, я видел его вену на лбу, как она пульсировала. При этом пульс его был в норме, хотя повышенное давление на лицо. Это могло говорить лишь об одном: этот авантюрист уже стал куда сильнее простого человека и прилично так прокачал силу, телосложение, выносливость, что стало причиной более быстрого кровотока для обеспечения организма кровью. Добавляем к этому еще и серебряный жетон. Когда у всего его отряда только железные и медные, он крайне опасен и точно выше Иагра по уровню. А кровь его, я даже отсюда чувствовал ее запах, как и многих других авантюристов. Свежая и насыщенная, мне так хотелось попробовать на вкус эту мечницу с рыжими волосами и вон того мага. Да что уж там, можно сожрать их всех и точно апнуть еще один уровень, а может и сразу 2. Наверняка система даст за них прилично опыта. Только вот, тем временем командир продолжил говорить: то, что выгодно тебе, опасно для остальных. Гоблинов надо уничтожить. Посмотри туда, указал я в сторону одной из лачуг, где обосновалась Лира. Видишь ящики с травами? Гоблины их собирают для моей ученицы. Она делает зелья, а вон там в 10 метрах левее стоят бочонки с засоленным мясом. Рядом связки со шкурами, знаешь, что это? Накопленное непосильным трудом добро. К чему? Это добро для соседних деревень. Зелья, еда, теплая одежда. Скоро зима, она будет тяжелой. Слишком много бед навалилось на королевство. Мы можем им помочь, а также продолжить помогать в будущем. Симбиоз, ты знаешь такое слово? Да, знаю, не тупица, скривился командир, который явно был простым воякой. Это ничего не меняет. Вдруг вперед вышел авантюрист с копьем, крайне молодой, но уже хорошо натренированный, с железным жетоном на шее. Мы авантюристы, мы взяли заказ, мы должны его исполнить. К тому же эти гоблины – монстры, их нельзя оставлять в живых. И юноша был прав, но только отчасти и лишь в контексте его сугубо субъективной точки зрения. А точка зрения эта была довольно инфантильная, как и сам юноша, хоть и был бы идеальным солдатом, стремящимся стать или скорее умереть героем, но со стороны его поведение казалось ребяческим и инфантильным. Это понимал и командир, на лице которого мной были увидены изменения, что означало для меня зеленый свет. Сколько детей умрут от лихорадки, сколько стариков отправится на последнюю прогулку в зимний лес, когда истощатся запасы кладовых. Армия недавно проходила и забрала половину съестного, оставив лишь минимум крестьянам. А сколько просто замерзнет без этих шкур и этого меха? Если вам нужны деньги, то отправляйтесь в деревню, возьмите черепа и шкуру Иагра, мы сами хотели их принести в знак доброй воли, но пока не успели, здоровье меня подвело снова, прокашлившись я взял паузу, похрипел и продолжил говорить, но дайте мне хотя бы одну зиму и треть весны, за это время армии у гоблинов никак не появится, но зато вы увидите результат, а после уже решите, стоит ли дальнейшая игра свеч или же деревню нужно вырезать. Я считаю, что смогу сделать так, чтобы мы сосуществовали в мире и согласии, и в отличие от своего подчиненного командир обладал куда большим жизненным опытом. Он и сам был из деревни, прекрасно знал, о чем я говорю, а уж когда я начал говорить про умирающих от болезни детишек, то он и вовсе оказался полон сомнений. С одной стороны, гоблинов стоило убить, с другой же командир, как и многие другие, прекрасно понимал всю ситуацию в королевстве и то, насколько дворянам в целом насрать на простой люд и насколько им насрать сейчас, когда все внимание приковано к границе с другими государствами. И если юноша был инфантилом и реально готов был вырезать всех гоблинов, ведь делил мир просто на черное и белое, то командир относился скорее к тем, кто понимает важность пожертвования тысячи ради спасения миллиона. Для него особой дилеммы тут и не было. «Бритта, Рох, Гири», — обратился командир к своим бойцам, — «притащите голову Агра и черепа гоблинов». Я в свою очередь кивнул Лире, которая отправилась проводить авантюристов к трофеям. Капитан в свою очередь повернулся ко мне. «Как тебя зовут?» «Вильгельм Дерамар. Недалеко отсюда кто-то вырезал отряд дезертиров. Тоже твоих рук дело?» «Моих. Там было много табличек С. Они уже давно разбойничали. Очень давно. И дезертирство стало далеко не первой и не единственной причиной смертного приговора. Да, теперь у меня не было никакой причины сомневаться в том, что этот человек был бывшим солдатом. И его невероятно задевал случай с дезертирами, которые опозорили армию. Он не хотел верить, что половина солдат мало того, что сбежала, так еще и занималась разбоем и грабежом собственного народа, попутно продавая рабов в империю Бахрут. Но и от правды он бежать не мог, просто больно было признавать правду. «Сержант Туф, руки жать не будем», — произнес командир, когда уже его авантюристы притащили трофей. «Я передам информацию в гильдию, а Плутон уже доставит ее до властей, если им это будет интересно. Надеюсь, больше не увидимся, Вильгельм». «Взаимно», — кивнул я, после чего отряд авантюристов наконец-то удалился. «Поздравлением, вы не силой, но словом смогли убедить того, кто и сам не шибко то хотел марать руки и делать самую грязную работу. Ваша харизма повышена, теперь она равняется 2. Примерно это же количество нужно школьникам, которые пытаются убедить продавщицу в ларьке, что им уже давно 18. Еще мы дали символическое количество опыта, но не переживайте, уровня вы не опнули и у вас еще есть достаточно мотивации гриндить однотипные спаты мобов. Молодцом, так держать. Этой же ночью я отправил гоблинов с первой партией в деревню Корне, дабы умиротворить крестьян и доказать свои намерения не словом, а делом. К моему удивлению, все прошло более чем гладко, и уже ранним утром, когда я закончил свою очередную охоту на зверей, ко мне вернулись гоблины с деньгами и молочными продуктами. Как оказалось, сержант Туф не стал забирать награду, в свою очередь староста деревни решил передать деньги мне. Награда была довольно скромная. У деревни тоже дела были не сахар, и все же честность для них, по всей видимости, была выше. Чужого им не было нужно. Я же на эти деньги решил накупить инструментов, за которыми отправилась в город Лира, попутно также получив и список всякого барахла. Отправилась тоже ночью, чтобы я мог ее проводить, потому что дороги ныне были небезопасны, да и мир нужно было исследовать. Жаль только, никаких данжей или мини-боссов я не встретил, что и неудивительно. Один огр, наверное, может деревню в одиночку уничтожить. Если бы рядом с деревней жило что-то уровня больше 10, то, вероятно, деревня бы долго не просуществовала. Тоже можно сказать и о городе, стража которого выглядела круче дезертиров. Но даже с учетом авантюристов, ну вряд ли здесь где-то рядом есть high-level контент. С другой стороны, в гильдии Эрантыла были авантюристы мифрилового ранга. Причем это не единичные личности, а целые отряды. А они выполняли контракты А-класса, которые в свою очередь имели внутригильдевую градацию 51-60 уровня сложности, что в эквиваленте на уровень мобов. Исходя из корреляции с уровнем убитого мной игра в общем, они выполняли работу, убивая монстров 20-30 уровней. И раз отрядов несколько, то и работы относительно прилично. Правда, заказы в гильдию стекаются со всей округи сами, а мне добычу придется искать самостоятельно, что делает этот процесс крайне душным. Поэтому имело смысл уделить время гоблинам, чтобы те рыскали по округе и доносили мне важную информацию. В идеале установить контакт с соседними поселениями, что также можно сделать путем даров в начале и торговли впоследствии. Однако уже следующим днем случилась очередная трагедия, прямо недалеко от нас. Провокация на границе, солдаты резали крестьян, а в то же время недалеко от них были замечены существа, способные стирать с лица земли города. Глава 7. Хорошо не жили, нечего и начинать, пробурчал я, сидя на дереве и смотря за жуткой битвой. Сначала пришли какие-то солдаты и начали грабить деревню, убивая и насилуя все, что движется. Если что-то не двигалось, то они это двигали и, собственно, не отходили от своих планов. Причем это был не грабеж, дома сжигались вместе со всем добром. Очевидная провокация, которую могли устроить как враги, так и дворяне внутри королевства. Развязать войну и платить за нее кровью крестьян – это же в целом старая дворянская забава. Потом пришел какой-то местный герой, как подсказывала Лира, Газев Стронов, весь из себя такой воин-капитан, прозванный сильнейшим воином королевства. И в целом я это мог поверить, ведь выглядел он внушительно. Такой ягра на половинке разрубить может, и вон тех магов рубил, будь здоров. Кроме того, он был неплохим командиром, и его отряд, находясь в меньшинстве, одерживал победу. Но потом пришли маги-призыватели, и судя по всему, они были из теократии, что опять же по словам Лиры, но она никогда не ошибалась, так что будем верить. Эти маги начали призывать каких-то лютых монстров, после чего чуть было не началась лютая бойня. Однако сюрпризы и на этом не закончились. А это кто? Воинство какого-нибудь Саура или короля некроманта? Глядя за тем, как в битву вступила нежить, спросил я. Это... Лира тяжело вздохнула. Я не знаю, кто это, но это, извините за мой эльфийский, пис. От совершенно нехудожественного слова миловидность Лиры была спасена очередным магическим взрывом. Если сначала меня напряг этот Стронов, который по моим прикидкам реально мог быть ЛВЛ так 30-го, раз уж его считают даже более сильным, чем адамантовых авантюристов, затем меня напрягли эти маги, вернее их количество, ведь их ангелоподобные существа рвали латников словно детей, а значит тоже являлись уровня 15-го, а вон та громадина, возможно и того выше. Так приперлась же нежить, так еще и в огромном количестве, начав рубить и тех, и других. Разве что простой мирняк почему-то не трогала, хотя казалось бы, это же нежить, кто больше ненавидит живых, чем неживые. Вопрос с подвохом, ведь уже давно известно, что живых больше всего ненавидят другие живые. Но не суть, шансов у них нет никаких, они слишком сильны, недовольно процедил я, глядя, как силы теократии оказались разделены и теперь беспорядочно отступали, становясь жертвами быстрых химер и ждущих в глубинах леса призраков. Только Стронов с остатками бойцов сохранял построение и пытался скоординированно начать отступление, прикрывая немногих выживших. Это была катастрофа, но не столько сила врага стала причиной столь сокрушительного поражения, сколько удачно подобраны им моменты допущения командирами ошибок. Они явно не имели достаточного опыта в сражении с такими существами. Кроме того, построение их подходило для борьбы с людьми, с гоблинами там, в лучшем случае с огроми, а не с ордой нечисти. «Здесь можно победить», — произнес я, спрыгнув с дерева. «Победить здесь?» — я так и сказал. «Шансы есть, шансы вполне реальные. Я готов рискнуть, но за себя ты делаешь выбор сама. Можешь отправиться обратно в деревню и помочь гоблинам возводить оборону. Кто бы ни был повелителем этой орды, он в разы могущественнее. Одной деревне его жажду власти не остановить. Я не боюсь смерти. Ведь страх смерти убивает жизнь как таковую, которую нам дал во временную аренду Творец». В этих словах я услышал лишь то, что Лира еще не нашла каких-то причин для жизни и до сих пор не отпустила мертвых, стремясь с ними воссоединиться путем смерти в бою с известным врагом всего живого. Однако это ее право и выбор она сделала вполне осознанно, а будучи человеком, что являлся извечным предметом чужой жалости, я поступил так, как хотел, чтобы поступили по отношению ко мне. После бегом отправился к деревне, заходя в спину к Стронову, который ушел в глухую оборону, и это была его главная ошибка. С нежитью такое никогда не прокатит, ее всегда больше и она всегда выигрывает в долгих сражениях. С каждой секундой вероятность победы уменьшалась, и разрубая на ходу выпрыгивающих на меня химеры, собранных из частей местных зверей, я прорвался к построению Стронова. Солдаты его не успевали мне помешать, ведь были заняты жестокой битвой. Кроме того, увидев то, что я убиваю их врагов, они захотели поверить в то, что я друг. Это тоже характеризовало их не с лучшей стороны, особенно учитывая то, что я был замотан в три погибели тряпками и сам был похож на какого-то некроманта или мертвеца, пытающегося скрыть свою истинную сущность. «Ты еще кто такой?» – взревел Стронов, выходя из боя за спины своих товарищей, что выступили вперед со щитами. Сразу же в их спины уткнулся второй ряд копейщиков, тоже со щитами. В третьем ряду расположились бойцы с алебардами, которые в ярости обрушивались на головы тупой, но неистовой нежити. Построение было крайне плотным в форме квадрата. Таких квадратов было три, находились они в относительно близости друг к другу, а вся нежить, которая по тупости своей заходила слишком глубоко и оказывалась между двумя квадратами, нехило так огребала. Сами же защитники сначала пытались отступать, но после квадраты просто остановились. Самое построение в целом должно было только стоять, и хоть некоторые бойцы явно тянули на гвардию короля и были весьма хорошо скоординированы, но большинство было вчерашними крестьянами, которые еще не научились выполнять сложные строевые маневры. А двигаться в квадрате было действительно сложно, хотя те, кто ничего не знает о строевой подготовке, вряд ли в это поверит. Стронов же сразу направился к другой стороне квадрата, к которой начал подступать мрачный почти трехметровый гигант-мертвец. Он был выше Эгра и за один удар мог разрушить весь строй, превратив солдат в отбивные. И выискивая самых опасных врагов, Стронов либо сам вступал с ними в бой, либо полагался на отряды магов и элитных гвардейцев, которые своими пятиметровыми пиками пытались остановить саму смерть. Получалось слабо, в глухой обороне не выстоять. Нужно действовать активно, подвижными отрядами. Прикажи квадрату перестроиться и начать движение вперед, чтобы отрезать гигантов-мертвецов от потока нежити. Ты хоть представляешь, сколько погибнет? Явно меньше, чем если твои солдаты будут просто стоять. Кричать и я мог, причем не тише, чем этот капитан, потому что при такой стратегии погибнут все. Посмотри туда, там мирные жители, мы защищаем их, рявкнул Стронов, который и сам все понимал, но был заложником собственной чести, которая медленно, но уверенно вела всех в могилу. Бляха, какой же ты упертый баран, вдруг дошло до меня, и счетчик вероятности победы резко пробил дно. С такими войну не выиграть, зараза. Лира, доставай склянки, метай их таким образом, чтобы создать стену огня вдоль южной и северной части строя. Поняла? Да. Стронов, упертый ты баран, если ты хочешь выиграть и спасти хоть кого-то, то молю тебя, прикажи этим двум квадратам начать двигаться друг к другу. Огонь снизит нагрузку на северные и южные стороны, западная пойдет навстречу восточному, раскрываясь и становясь прямоугольником. Стронов неожиданно не стал спорить, весь и сам уже думал о подобном, но не видел возможности провернуть столь сложное перестроение. Однако, соединив два квадрата, можно будет сократить периметр, увеличить плотность строя, который несет потери, и самому Стронову будет легче помогать товарищам. «Прикроешь спину?» – рыкнул Стронов, который даже ни разу не взглянул на меня и смотрел лишь на врага. «Да, но вон та громадина мне точно не по зубам, она моя». И закинув свой двуручный меч на плечо, Стронов левой рукой поднес висящий на шее свисток, после чего дал команду своему квадрату. С яростным выдохом каждый боец ударом щита отбросил противника, сразу же после этого бойцы пропустили Стронова и группу гвардейцев, за которым последовал и я. Пламя было слева и справа от нас, нежить оказалась ошеломлена, но ненадолго. Она тут же принялась давить строй, пихая друг друга и ползя по земле, хватаясь за ноги бойцов и стремясь вырвать щиты. Но с грозным кличем Стронов уже шел в бой, а меч его двигался столь быстро, что свист то и дело стоял в ушах, сменяясь лишь лязгом разрубаемой брони и хрустом гнилых костей. Стронов был невообразимо силен физически, его удары обладали колоссальной силой и скоростью в сравнении со всеми, кто был сейчас на поле боя. Он был фактически человеком армии и вихрем проносился сквозь нежить, пока мы поддерживали наступление, не давая разрастающейся бреши раскрыться. Второй квадрат же стоял, двигался только наш. Кроме того, огромные проблемы начались у третьего квадрата, который продолжал сдавать позиции, так еще к ним теперь тоже двигалось еще трое гигантов из гниющей плоти. Надо было срочно начинать отрезать их от потока нежити, но остро стоял вопрос с мирником, который стал камнем преткновения победы и упорства Стронова. «Ладно, начинаем мясорубку», — вздохнул я, видя, что ситуация выходит из-под контроля и нужные решительные действия. «Лира, больше огня!» Пламя не только наносило огромный урон нежити, но и пугало ее, делала медлительной и еще менее инициативной. Некоторые мертвецы просто становились перед стеной, забыв о своей цели. Но касалось это только низкоуровневых тварей, те гиганты продолжали переть вперед, и их мало волновала наша суета. Я же без страха покинул строй, начиная игру в соло. Нежить была крайне слаба, умирала с одного удара, твари в броне с двух, имелись отдельные опасные экземпляры, но за десятки тысяч часов я был здесь словно рыба в воде. Все поле боя воспринималось мной как единое целое, я одновременно следил сразу за всей нежитью, которая была в поле моей атаки. Точный выпад в шею, и с хрустом разлетелся позвоночник, после чего голова сама упала. В это же время меня пытался атаковать мертвец справа, но атаку я делал вместе с шагом, после чего тут же продолжил серию ударов, и до того, как череп упал на землю, мой клинок со свистом широкой дугой пронесся по всему моему левому флангу, убивая еще одного мертвеца и отбивая еще две атаки. Я был куда сильнее этих мертвецов, в момент столкновения наших клинков это сыграло ключевую роль, истощив запас выносливости противников. Нежить быстро восстанавливала силы, но максимальный запас был крайне мал. Поэтому любой удар вводил их в ступор, прерывая атаку и не давая совершить новую. Проще говоря, это мясо можно было просто затыкивать одним и тем же ударом. Проблема возникла только с мертвецом в броне. С лязгом и скрежетом мой меч оставил на его ржавой кирасе глубокую царапину, но не убил и не вывел из равновесия. Поэтому в этот момент важно было иметь место для отступления из-под ответной атаки. Таким образом нельзя было просто превратиться в вихрь и переть вперед. Рано или поздно твой удар наткнется на бронированного, и ты получишь дамаг, а затем уже возможно тебя выведут из равновесия, и ты станешь трупом. Хотя Стронофу и так нормально было, но у него и характеристики наверняка выше в добрый десяток раз. Закрыть брешь. Сейчас же. Людей строго в центр. Уменьшить периметр. Раздавался крик Стронофа, который расправился с очередным гигантом и вернулся внутрь нашего нового построения, весь покрытый кровью и вымотанный до предела. Зараза! Сразу к нему подбежал целитель, но эффективность людской магии оставляла желать лучшего, как и в целом обстановка становилась лишь хуже. Я же отступил из резни невредимым, так еще и опыта неплохо так получил за счет бронированных мертвецов. У меня еще 5 склянок с огнем, тут же отчиталась Лира, подбежав ко мне. Битву все еще можно выиграть, легкий укор я слышал в ее словах, но решил проигнорировать этот момент, ведь я был довольно нервным и мог неправильно расшифровать ее интонации. Кроме того, гиганты уже почти добрались до третьего квадрата, которого теперь ждала лишь смерть. Значит так, Стронов, слушай меня сюда, вон те люди скоро сдохнут. Либо ты даешь мне 10 мечников и 5 алебарщиков, после чего я уничтожаю гигантов, либо я нахрен отсюда ухожу, и ты разбираешься с этим дерьмом сам. Не надо со мной спорить. Либо да, либо нет. Одно слово, Стронов, одно мать его слово. Да, спустя паузу все же выдал Стронов. Я кивнул, после чего оставил капитана и, взяв бойцов, начал перегруппировку в тылу, где было меньше всего нежити. Она действовала не очень-то и профессионально. Фактически враг пер просто напролом без какой-либо тактики, а окружение получалось из-за того, что поток нас обволакивал. Однако судя по тому, что самого командира не было видно, где-то в резерве враг спрятал элиту, которая нанесет финальный удар. Именно элиту командир и возглавит. Приказ, мечники, построение клином. Алебарды, то же самое вторым строем. Начинаем выходить, рявкнул я, после чего мы начали медленно двигаться вперед, пока позади нас построение сужалось и превращалось уже скорее в какое-то кольцо из-за давления на углах. Нежити здесь было немного, по большей части она даже не стремилась нас сожрать, а бездумного бродила, перекрывая путь к отступлению. Тупая нежить, даже с командиром она порой терялась на поле боя, и поэтому ей давали односложные приказы. Только высокоуровневой нежити можно было доверить что-то дельное, благо таковой на поле боя не было. «Надеюсь, и не будет», активно сокращая популяцию заблудших мертвецов, произнес я. Теперь надо было разобраться с Ордой, которая продолжала переть вперед и не давала отступить войскам. Ее следовало разделить, что можно было сделать с помощью активной обороны, но мы же защищаем мирных, а значит придется использовать другую тактику. Угрозу представляют бронированные, ваша задача валить их на землю и забивать. Остальных беру на себя я. Гиганты уже ломают наших, со страхом в глазах произнес боец, пока впереди то и дело раздавались мерзкие хлюпающие звуки. Заткнись и делай то, что я сказал, сквозь зубы процедил я. Лира, если все станет совсем плохо, используй огонь. Хорошо. И снова я рванул вперед, начав шинковать слабейших. Это беспроигрышная тактика, сколько раз моя гильдия применяла ее в боях за территории. Один малый элитный отряд, который поставит себе целью истребление низкоуровневых игроков. Сами они не дадут достойного сопротивления, при этом из строя они тебя не выведут. А когда мясо закончится, тогда окажется, что враг уже в меньшинстве. А твои низкоуровневые сагильдийцы навалятся со всех сторон, позволяя нанести уже точечный удар по сильным. Это же делал и я, убивая рядовую нежить. Если бы Стронов делал бы то же самое, а не зацикливался на спасении товарищей, то битва была бы уже выиграна, а потери были бы куда меньше. Но он валил лишь гигантов, тратя кучу времени и сил, пока вражеская орда пушечного мяса давила его пуши и его верных товарищей. Да, быстрее, вперед, кричал я, изредка переключаясь на поваленных бронированных мертвецов, чтобы собрать с них крупицы опыта. Не тормозите. Где-то вдали раздались магические взрывы. Должно быть, остатки теократии вступили в последний бой. Скоро нам станет еще тяжелее. Но прежде чем те силы освободились и пришли к нам, раздался громогласный голос, остановивший битву. «Падите ниц перед королем заклинателем Аинса Элгоуном или же встретите свою смерть. Всякий, кто не бросит оружие, будет уничтожен». Глава 8. Я лежал на спине в окружении трупов, как живых, так и постепенно оживающих. Сражался я долго и упорно, в какой-то момент мне со Стронофом почти удалось победить рыцаря смерти, но что-то пошло не так, если быть точнее все. План изначально был слишком сложным для реализации, к тому же уж чего я не мог предсказать, так появление рыцаря смерти, уровень которого был слишком высок, так и его хозяина, который уже двигался ко мне. Но что меня уже действительно удивило, так это то, что моя система заметила игрока, коим и был этот Аинса Элгоун. Правда, ник у него был другой. «Так значит, игрок», — произнес он своим хриплым и жутким голосом. «Почему ты такого низкого уровня? По той же причине, почему у тебя максимальный», — отмахнулся я, не собираясь вставать. «Ты неплохо дрался, почти победил моего рыцаря смерти, а он 35 уровня, высокоуровневая нежить, и ты удивил меня, когда опнул уровень прямо во время боя с ним и исцелил все раны. Интересная деталь. Меня зовут Мамонга», — произнес он и протянул руку, но я продолжал лежать. «Может, встанешь, или ты ранен, раки?» «Что? Раки бездарные, ноль помощи. О чем ты?» «О том, что рыцаря смерти можно было завалить и всю твою орду перебить, если бы Стронов не был упертым благородным бараном. А эти солдаты-трусы попадали на колени и сдались в самый неподходящий момент». Мамонга промолчал, одарив взглядом павших ниц людей. Оружие держала только Лира, но атаковать и не думала, ведь склянка с огнем осталась одна и что-то изменить она не может. Никто из сражавшихся не был трусом, просто из всех возможностей победить видел, кажется, только один человек. Также, что примечательно, ни один из мирных жителей не пострадал, как и в целом нежить действовала очень осторожно, убивая только вооруженных. Сами же слуги Мамонги уже оказывали первую помощь пострадавшим. Это также напрочь убило желание сражаться до последнего бойца даже у тех, кто уже готов был здесь умереть, в том числе Стронофа. «Деревню отстроим, поможем подготовиться к зиме, оставим защиту. Что я забыл добавить, Альбеда? Надо оставить при них символ вашей власти», подсказала еще одна тварь, запредельной прокачки, но это был НПС. «Да, ты права, вставай. Утре, что за имя ты выбрал? Утренняя звезда? Серьезно, я то же самое могу сказать и по отношению к тебе. Ладно, не будем говорить здесь. Отправимся в мою гильдию. Признаться, я боялся, что буду одним единственным игроком в этом мире». «Че у тебя гильдия еще есть, какого хрена?» — воскликнул я, ведь был крайне возмущен. «Но с Мамонгой пошел, ведь в целом особого выбора у меня и не было. Ну разве что пойти на прямой конфликт как тупое быдло и огрести на ровном месте из-за отсутствия всякого уважения к другим. И хоть порой моя вменяемость могла ставиться под сомнение, но не в таких случаях. Да и сам я боялся того же, появление другого игрока меня порадовало. Только вот почему я тут с нулевым персонажем оказался, а он с целой гильдией, которая напоминала Данштаг еще и с кучей личных НПС, огромной армией, хранилищами с кучей артефактов и шмотом, который, ой, вот вообще не понимаю, где тут справедливость. Труднейший путь выберет лишь сильнейший. Система сожалеет и дает вам одно сочувствие. И эта голосовая помощница продолжала меня нагло стебать, щедро сыпя соль на раны. Ну почему он, а не я. «Обалдеть, это сколько у вас членов было в гильдии?» – спрашивал я, проходя по тронному залу, где все НПС согнулись в поклоне, провожая высших существ. 41. «И сколько переместилось ну сюда?» «Только я», – ответил Мамонго, и хоть эмоций в нем совсем не чувствовалось, но это была лишь особенность его расы. «Понятно. А ты, тоже один?» Мамонго кивнул и после неожиданно достал из инвентаря кольцо, после чего протянул мне, однако не менее неожиданно решил вмешаться один из НПС. «Повелитель, вы уверены, что хотите это сделать?» Нависла пауза, и Мамонго вдруг задумался, очень сильно, что и логично, однако затем он во всеуслышание произнес: «Ты смеешь ставить под сомнение мои решения, Демиург? Ни в коем случае, я, простите меня, повелитель, я допустил просчет, и лишь в последний момент я увидел, как Мамонго поменял кольцо, на, казалось бы, абсолютное такое же. Этот артефакт позволит перемещаться по гробнице. Возьми его, и мы переместимся в комнату переговоров». «Не могу, ошибку выкидывает», — ответил я, глядя на сбои системы, которая не могла расшифровать кольцо. «Не можешь, а этот?» Кольцо на ладони Мамонги сменилось мечом. «Нет, может быть это могу, но по уровню не подходит». «ХМ, в каком году ты играл в Игдрасиль?» «Во что, ты не из Игдрасиля?» «Я с планеты Земля». «Странно», — произнес Мамонга, а затем приложил руку к виску. «Ауреол Омега, перемести нашего гостя в комнату для переговоров высших существ. Проблем не будет, приглашение пришло, я перемещаюсь». И взглядом активировав нужную иконку, я отправился хрен пойми куда. Переговорный стол из черного дерева располагался на мраморной платформе, напоминающей руины Парфенона, застывшие в космосе. Правда, космос этот и черное звездное небо словно вода текли к пруду недалеко от стола, где плескались созвездия. Довольно красивое место, респект дизайнеру. Наконец-то, чтоб я сдох, я думал, что сойду с ума, это полный пиздец. Едва появившись, заявил Мамонго, садясь напротив меня за переговорный стол. «Вау-вау, откуда эмоции взялись? Мировой артефакт работает в небоевых зонах вроде этой», — пояснил Мамонго. «Какого хрена происходит? Мы в новом мире, куда закидывает игроков, очевидно же. Ты здесь давно?» «Пару недель», — пожав плечами, ответил я и нашел на столе нейрокнопку, активировав которую создал выпивку и еду. «О, оно вкусно пахнет, радость для вкусовых рецепторов. Почему ты так спокоен? Тебя не волнует, как мы тут оказались? Почему других нет? Что это вообще за место? Реально ли происходящее? Реален ли я и реален ли ты?»